Глава 20. Незамужняя Миса и стая волков. Отъезд к порталу темных волков, который оказался ближе всех, начался с подарка. Его Величество торжественно вручил мне седло, которое сделали специально под кору. Только боги знают, как снимали мерки. Седло было обито красным бархатом и бронировано металлом, со специальными высокими луками спереди и сзади, чтобы держаться, а также чтобы тебя случайно не сдуло, крошка. Особенно порадовала высокая мягкая спинка. На нее было удобно опереться. Так как у коры на туловище росли крылья, стремена были перемещены ближе к шее. Собственно, конструкция в принципе была для меня, а не для мантикоры, надежно фиксируя неловкого человека на крупе монстра. Затянутая ремнями кора в восторге не была. А я очень даже. И как прошла моя дорога? В лапах дракона. Заботливый дракон не разрешил мне воспользоваться мантикорой, потому что так надежнее. В итоге я летела, надувшись, а в моей голове по очереди шли аудиоуроки низким мужским голосом о безопасности малолетних скорпионов и почему надо слушаться мудрых драконов. За нами хлопала крыльями мантикора с пустым седлом. Одно радовало. Долго, добрые в условиях повышенного патриархата и абсолютной монархии, я не останусь. Владения волков располагались в нескольких часах полета от Золотого города. Мы летели 3, а может 4 часа. Часов у меня не было, а по солнцу ориентироваться никогда не умела. Единственное, в чем я могла быть уверенной, так это в своем чувстве голода. Когда мы прилетели, я уже ужасно хотела есть. Позавтракать на рассвете мне не довелось. Стало быть, пришло время обеда. Дракон сделал эффектный круг над городом, затем спикировал вниз и сел на центральной площади. Мгновенно перевоплотившись в человека, поставил и меня на ноги. Кора приземлилась рядом. По моим понятиям, мы были очень маленькой делегацией, потому что на Земле короли исторически путешествовали с огромной свитой. С другой стороны, на Земле королями были обычные люди, которые просто пытались выглядеть значительнее. А дракон выглядел значительно, просто оставаясь собой. Город волков оказался совсем не похож на столицу. Он был прижат к скале, на которой искусный мастер вырезал огромных оскалившихся волков. Здания здесь были выстроены из серого камня ближайшей горы, а также из бруса соседнего леса. В общем-то, ничто не отличало этот город от человеческих. Были и стены, и крытые булыжниками дорожки, своя нестандартная архитектура, уютные бревенчатые домики с цветами. Единственное — обилие припаркованных у домов огромных зубастых волков то и дело возвращало меня к осознанию того, где я нахожусь. А еще город был встроен в лес, словно полноводная река деревьев наполняла город волков. Нас встречали. Волками управлял совет 7 старейшин, которых избирали из самых влиятельных горожан. Все они уважительно ждали нас на площади, склонив головы перед королем и внимательно поглядывая на меня. По большей части старейшины состояли из убеленных сединами мужей в доспехах и шкурах. Блеска золота я не заметила ни на одном из них. Волки больше ценили холодный блеск стали. К счастью, после недолгого взаимного раскланивания и представления старейшинам дочери рода Скорпиона, мисс Екатерины, нас привели к накрытому столу. Я тут же преисполнилась благодарности к местным традициям гостеприимства, потому что утомленный ожиданием желудок начал предательски урчать. Стол был длинным, огромным. Чувствовалось, что здесь периодически собирают воинов, которые дружно вкушают свиные ребрышки и смачно чокаются оловянными кружками. Во главе стола непринужденно сел дракон. Меня пригласили сесть по его левую руку. Далее расселись все старейшины, а также представители волков, среди которых я сразу заметила Таора. Сердце невольно пропустило пару ударов, узрев похитителя, но зов желудка был сильнее. Оглодав за утро, я расправлялась с едой с повышенным аппетитом, мало поднимая глаза от тарелки. В ведении дипломатических бесед я не сильна, а вот с курочкой давно знаю, что делать. Ох, она была божественной. Обжаренная на вертеле, с хрустящей корочкой и, к тому же, с каким-то необыкновенным кисло-сладким соусом. «Неимоверно вкусно», — похвалила я, с трудом оторвавшись от мяса. Когда подняла глаза, увидела, что на меня пристально смотрят несколько волков, включая Таора, да и сам король. Я обвела всех взглядом, слегка растерявшись. «Ваше Величество, а почему все на меня так смотрят? Я сделала что-то не так?» — тихо спросила я у короля и только потом вспомнила, какой у волков замечательный слух. «Любому мужчине доставляет удовольствие смотреть на прекрасный аппетит молодой миссы», — дипломатично ответил король, чем вызвал согласные смешки волков. «Но почему король смотрит на меня так, будто скоро я буду главным блюдом застолья?» «Мисс Екатерина», — улыбнулся в седую бороду старейшина Грер рядом. «Позвольте ответить на ваш невинный вопрос. Вы, конечно, не знакомы с нашими традициями, поэтому ваша растерянность понятна. У нас считается, что незамужняя мисса принимает мясо за общим столом только когда готова к замужеству с одним из присутствующих». «Упс». Я смущенно улыбнулась. «Да, я не знала об этом. Простите, что ввела в заблуждение, уважаемая Берри. Мне руку и сердце никто из вас не предлагал. Но я голодна. А кормите вы так вкусно, что я готова рискнуть?» Созналась я. «Можно мне добавки?» Мужчины дружно разгоготались, разряжая обстановку. Мне немедленно выдали столько мяса, сколько вместила тарелка. «Катерина, аккуратнее. Сегодня все неженатые знатные волки будут просить моего разрешения на ухаживание. Не отобьешься?» Непринужденно прозвучал голос дракона. Снова общий смех. Я только пожала плечами. «Отобьюсь», — пообещала. Дракон с милой улыбкой завел беседу со старейшинами, бросив на меня предостерегающий взгляд. Волки открыто заулыбались. Когда мне принесли фрукты в желе, я посмотрела на старейшину. «Бер, если я съем десерт, я же никому ничего не обещаю», — уточнила я. Опять улыбки волков и еще один пронзительный взгляд дракона. Меня заверили, что я отныне особый гость и могу есть все, что хочу, без опаски выйти замуж. Я на всякий случай сообщила, что их никто за язык не тянул. Мужа я не ищу, мясо люблю и аппетит имею прекрасный. Теперь я заметила, как Таор посмотрел на меня каким-то особенным взглядом, а вот король, наоборот, вроде бы расслабился. Не знаю, что делать с таким повышенным вниманием к каждому моему движению. Скорее бы к порталу, что ли. Там будет безопаснее. После приветственного обеда я, улучив удобный момент, шагнула к выходу. Перед предстоящим испытанием хотелось немного выдохнуть и отдышаться, но знакомый голос за спиной заставил меня остановиться. «Мисс Екатерина». За спиной стоял, конечно, Таор. «Красивое имя». «Да святые угодники!» Я обернулась, рисуя на лице невозмутимую улыбку. Волк чуть улыбался, явно припоминая мне, что я так и не представилась тогда в замке. «Надеюсь, путешествие не было утомительным?» «А черноволосый умеет вести вежливые беседы». «Было утомительным, князь. Видите, как я проголодалась?» Шутливо ответила я ему и тут же заметила на себе пристальный взгляд дракона, окруженного старейшинами. «Возьмите с собой добавки, мисса», — показал зубы в улыбке Таор. «Вам должно хватить сил на портал». «Это забота или насмешка?» Склоняясь ко второму, я возмущенно подняла брови. «Надеюсь, и вы хорошо подкрепились, князь Таор. Не хотелось бы, чтобы вас настигла внезапная слабость в коленях», — парировала я. «Не настигнет», — усмехнулся волк, отвечая мне прямым взглядом. «А если я случайно попаду в коленку?» Невинно улыбнулась я, затем резко развернулась и удалилась, стараясь держать спину прямо. «Не заблудитесь в замке, мисса», — прозвучал вслед насмешливый голос Таора. «Не отобьетесь».